Я переложил безголовую куклу в другую руку и зорко огляделся, не хватало, чтобы меня увидел еще кто. «Правильно идешь», — пришел на выручку Моня. «Надеюсь, Зубатов все еще там, а не в морге», — прошептал я раздраженно. «Где искать морг по ночному городу я не представлял совершенно, да и спать хотелось все сильнее и сильнее. 100% там», — успокоил меня Енох, — «обычно такие дела, допросы всякие, они за полчаса не решаются, так что до утра там все точно будет. Тем более городок мелкий, морг 100% по ночам не работает тут, в провинции». В его словах был здравый смысл. Я переложил куклу обратно, тяжелая, зараза, никогда бы и не подумал. Кстати, первоначально, когда я только загнал Епифана туда, она вес не изменила. И только сейчас, после манипуляций Мими, она стала как мешок картошки, и вспомнил, как это было. Тогда Моня с Енохом спорили, куда и мне лучше бежать. Я злился, но ничего дельного придумать не мог, кроме того, что лучше всего Клару грохнуть. И вдруг Мими потрясла тогда куклой, и из нее буквально вывалился Епифан. Только сейчас это была бледная тень былого Епифана. «Пы», — сказала Мими и посмотрела на Моню. Тот сообразил правильно. «Жить хочешь?» — перевел он ее и на человеческий язык. «Хочу», — пробурчал Епифан, — «но только что это за жизнь?» «Пы», — зло перебила его Мими. «По-настоящему хочешь?» — продолжил перевод Моня. «По-человечески?» «Как?» В глазах Епифана зажегся осторожный интерес. «И вот теперь я крадусь по спящему городу, мечтая не напороться на что-нибудь и остаться без глаза, а то будем потом с Моней, как близнецы-братья, оба одноглазые». Я сдержал нервный смешок. Эта ситуация меня изрядно нервировала. Попахивала чем-то очень нехорошим. Когда-то, в прошлой жизни, я читал рассказ Кинга о кладбище домашних животных. Так вот, там все это ничем хорошим не закончилось. Боюсь, в моем случае может быть еще гораздо хуже. «Не переживай, Генка», — увидел мои сомнения Енох, — «Мими все хорошо придумала». Я промолчал. Наконец, мы дошли до ресторана. Енох оказался прав. У входа дежурил мордоворот в форме. Вокруг сновали какие-то ответственные товарищи, а внутри сиял свет и слышались голоса. Я задумался, как мне попасть внутрь и не привлечь к себе лишнего внимания. И тут Моня сказал: «Туда», — и махнул рукой. «Ну ладно, раз туда, значит, пойду туда. Надеюсь, он дорогу знает». Моня провел меня по каким-то узеньким переходам. Очевидно, в дореволюционное время сюда ходили слуги, когда выносили помой. Во всяком случае, остро пахло тухлой рыбой и кошками. Я шел осторожно, стараясь не оступиться на осклизлых камнях, которыми был выложен пол. Наконец, переходы лабиринты закончились, и я оказался в большом помещении. Судя по всему, это был склад. «Сюда», — велел Моня. Я пересек склад и попал в коридор. Рядом находилась открытая дверь, по всей видимости, на кухню, где видно было, как дородная тетка вымешивала квашню в большом корыте. Ее мощные руки с такой слой вымешивали, что тесто аж квакало, а стол ходил ходуном. Вот и чудненько, зато моих шагов не было слышно. Перебежками я преодолел и этот отрезок пути и очутился, наконец, в смежной комнате с закрытым VIP-залом, куда уже перенесли трупы Зубатова, Ирины и безымянного официанта. Его имя я так и не удосужился узнать. Что ж, бедняге не повезло. В помещении находился усатый дядька в форме, судя по всему, главный дознаватель. Кроме него был наш Гудков, а также еще один мужичок. Я помнил его, это был чиновник от местных властей. Врач в белом халате что-то объяснял толстяку в форме. Тот записывал, очевидно, протокол или еще что-то подобное. «Я вам человеческим голосом, в который раз объясняю», — раздраженно говорил Гудков мужику. Не мог Зубатов иметь претензий к официанту. Он вообще в Хлипове никого не знал. А как же гражданка Курочкина? С Курочкиной он познакомился тогда же, как и все мы, — возмущенно ответил Гудков. Мы репетировали постановку на праздник, а Ирина делала стенгазету и некоторые плакаты для нас. Вот бедняга, — сочувственно прокомментировал беседу Енох. Нет, Генка, хоть ты Гудкова и не любишь, но что ни говори, а это собачья роль — прикрывать задницы всем агитбригадовцам. Вот ваши все сейчас сладко спят, а он вынужден тут распинаться. И все почему? Потому что этот придурок Зубатов, господи прости, решил перед бабой перья распустить. Все зло от баб, — подтвердил Моня, который внимательно следил за обстановкой в зале. «Пы», — Мими появилась за спиной так внезапно, что я от неожиданности чуть куклу не уронил. «Давай», — перевел Моня. Я положил куклу на пол и сделал два шага назад. Мими, наоборот, подошла к самой кукле и потрясла ее. Когда появился Епифан, она сказала: «И, вон тот, в синем кителе», — пояснил Моня, показывая призрачным пальцем на труп Зубатова, «и имея в виду, что самодеятельности мы не потерпим». «Да понял я, понял», — нетерпеливо сказал Епифан, «я все сделаю, как вы хотите». С этими словами он подлетел к трупу Зубатова, немного покружил над ним и вдруг резко влетел прямо в его грудь. «А я вам говорю, Виктор Зубатов у нас заведовал всей политической жизнью в Агитбригаде. Его работой был именно культ просвет безбожников и идеологическая пропаганда. Он был идейный, вы понимаете, идейный, а не какой-то там мещанский элемент». Мужик в сюртуке кивнул и что-то записал в блокнот. «И если он решил встречаться с этой Ириной, то это свидетельствует только о ее высоких нравственно-моральных качествах и великих человеческих достоинствах. С обычной барышней он бы никогда проводить время не стал бы. Угу, великие человеческие достоинства», — хмыкнул второй дознаватель, — «сиськи у нее великие, вот и все ее достоинства». «Да что вы себе», — вызверился Гудков, вне себя от ярости. И тут, в этот момент, труп Зубатова с Епифаном внутри сел на полу и спросил глуховатым удивленным голосом: «Товарищи, а собственно говоря, что здесь происходит?» Глава 8. В помещении моментально воцарилась такая тишина, что было слышно, как стучат о паркет капли воды из перевернутого на столе стакана. Епифан Зубатов продолжал сидеть на полу с негодованием, глядя на собравшихся. «Пожалуй, повторю вопрос, что здесь происходит?» Какая-то дамочка в платье с пышными оборками, явно из понятых, грохнулась в обморок. Дознаватель ликнул, а директор ресторана испуганно перекрестился. «Зубатов!» — воскликнул Гудков. По сути, он был единственный, кто не растерялся. «Ты жив? Что здесь произошло? Рассказывай. А ты что здесь делаешь?» Сориентировался Епифан Зубатов и вопросительно посмотрел в ту сторону, где прятался я. «Он же тебя сейчас спалит!» Возмутился Моня и, подлетев к нему, грозно зашипел: «Ты что творишь, Додик? Забыл, кому жизнью обязан? Так я сейчас быстро мими на тебя напущу». Епифан Зубатов побледнел и охнул. «Виктор, что с тобой?» — встревожился Гудков и крикнул: «Воды! И доктора!» «Да, где доктор?» — и себе завопил дознаватель. Доктор был в соседнем общем зале, но на крики прибежал довольно быстро. «Вот, полюбуйтесь, голубчик», — язвительно сказал ему дознаватель, указывая на сидящего на полу Епифана Зубатова. «Воскрес ваш покойничек». «Не может этого быть», — растерянно протянул доктор. «Я точно проверил. Отсутствие сердцебиения, дыхание и трупное окоченение». «Плохо, значит, проверили», — недовольно рявкнул дознаватель. «А, может, у вас сейчас половина трупа не с живыми людьми? Вот потеха будет, если там все жмурики проснутся, как этот, и будут вопрошать, что случилось». Мелкий чиновник, который все это время старался особо не отсвечивать, подобострастно и явно с облегчением хохотнул. Он был доволен, что член агитбригады из соседней губернии, к тому же идейный, оказался жив. Официант и местная библиотекарша его заботили гораздо меньше. «Да вы с ума сошли!» — возмутился Гудков и резко прервал перепалку. «Товарищи, тут человеку плохо, а вы балаган устроили. Черти что!» Пока они переругивались, Епифан Зубатов постоянно посматривал в мою сторону с странным выражением лица. «Нет, таки он тебя решил спалить», — не унимался Моня. «Погоди, Моня», — вдруг сообразил я, — «Епифан же не знает ничего, даже имен наших, и не знает, что делать и что говорить, потому и ждет от меня указаний. И как ты собираешься ему суфлировать?» — спросил Енох. «Да, ты же спалишься сразу», — добавил Моня. «Вы правы», — кивнул я, — «но Епифана надо выручать, а то он сейчас такого нагородит, вовек не отделаешься». «И что же делать?» — спросил Енох. «Да я и сам не знаю», — раздраженно пожал плечами я. «Все просто», — просиял Моня, — «я-то могу ему суфлировать. Меня никто не услышит, и я могу», — возмутился Енох. «Я первый сказал», — сварливо воскликнул Моня. «А я лучше знаю, как надо», — парировал Енох. Тем временем, ситуация набирала обороты. Гудков и дознаватель наседали на Епифана Зубатова, а тот только хлопал глазами и не мог сообразить, что отвечать. «Дело дрянь», — констатировал Енох и устремился к нему. «Я первый был», — рассердился Моня и полетел вслед за ним. «Мне оставалось лишь прятаться и наблюдать, чем дело обернется. Расскажите, как вы с потерпевшей оказались здесь», — велел дознаватель, а его помощник, толстяк в форме, приготовился записывать. «Скажи, что Ирина пригласила тебя в ресторан, чтобы поговорить», — подсказал Енох. «Нет, скажи, что ты сам ее пригласил», — перебил Еноха Моня. Епифан Зубатов нахмурился и выдал. «Это Ирина. Мы с ней посетили ресторан. Ну ладно, хоть так, а чья была инициатива?» Не унимался дознаватель. «Обоюдная», — быстро ответил Епифан Зубатов, не дав моим призракам сказать ни словечко. «Как долго вы были знакомы с гражданкой Курочкиной?» — опять спросил дознаватель. Тут уж Епифан Зубатов поднял взгляд на призраки. Но они, словно сговорившись, оба отвернулись. «Вот гады, знают, что сейчас ни я, ни Епифан Зубатов ничего им сделать не могут и начинают. Ну ладно, козырь в рукаве у меня есть. Мими», — шепнул я, — «пни этих придурков, Еноха и Моню, чтобы дурака не валяли. Пусть подсказывают нормально». Мими серьезно кивнула и, прижимая безголовый кукольный трупик к себе, поперла прямо на призраков. «Ох, сразу понял Енох, мы же подсказываем. Надо ж было сформулировать», — добавил Моня и быстро сказал Епифану Зубатову. «С момента появления в Хлябове агитбригады, примерно около недели, мы приехали в город», — послушно повторил тот, — «и на репетиции агитбригады я познакомился с Ириной. Прошло несколько дней, 5 или 6, угумс», — глубокомысленно покивал дознаватель, а толстяк все зафиксировал в блокнот. «Как произошло нападение?» — задал он следующий вопрос. Здесь Епифан Зубатов не стал ждать подсказок и сам ответил. «Я не помню. Только что сидели, ужинали и разговаривали. И вот я открываю глаза, а вокруг вы». Дознаватель задал еще пару общих вопросов и, наконец, отпустил его. «Подписку я от вас брать не буду», — многозначительно сообщил он. «Достаточно вашего слова и того, что вы комсомолец. Но попрошу до окончания следствия Хлябов не покидать». Гудков заверил, что никто покидать и не собирался, подхватил Епифана Зубатова под руку и потащил к выходу. Мне оставалось последовать за ними. «Енох, ты остаешься, слушаешь, что говорят, особенно дознаватель», — сердито шикнул я на призраков. «А ты, Моня, продолжай суфлировать, ни на шаг не отходишь от него». «А как же ты?» — возмутился Енох, которому явно не хотелось оставаться и слушать скучные речи дознавателя. «Мы же договорились, не бросать тебя одного». «Со мной, Мими», — ответил я, а Мими в подтверждение моих слов сверкнула своей жуткой усмешкой. Тем временем Гудков, который цепко ухватил Епифана Зубатова под руку и тащил его домой, начал рассказывать. «Вот ты меня напугал, Виктор. Ты даже не представляешь, как, если бы с тобой что-то плохое случилось, что бы я говорил твоему дяде? Да он бы меня со свету сжил. Больше так не делай никогда. Хочешь за бабами волочиться, выбирай попроще. Вон та же Клара по тебе сохнет, уже сколько лет. Так нет, то ты монашку тайную выбрал, теперь вот эту». Гудков говорил долго, он распалился, и нотация его явно затянулась. Епифан Зубатов успевал лишь иногда вставлять междометия. Но самый главный сюрприз поджидал меня, пока я крался на небольшом расстоянии за ними, когда Гудков и Епифан Зубатов вошли в дом, в котором жили агитбригадовцы, то дверь Гудков закрыл. Причем изнутри еще и на засов. «Капец», — сказал я, когда, дождавшись, пока шаги их утихнут, и попытался войти, и не смог. Дверь была крепко заперта. «Как всегда», — вздохнул Моня и добавил, «что будешь делать? К моей квартире ведет черная лестница», — вспомнил я. «Сейчас», — сказал Моня, — «никуда не уходи, я проверю». И он исчез. «Ну а куда я уйду, если живу здесь?» Я сел на старое бревно и приготовился ждать. Ночной ветер был довольно сильный. К тому же он принес мерзопакостную сырость, и уже через пару минут я продрог до костей. Не помогал ни поднятый воротник, ни приплясывание на месте. Где-то через пару минут, когда я окончательно замерз, появился Моня. «Ну что?» – спросил я, подпрыгивая на месте, чтобы согреться. «Плохо дело», – не стал юлить Моня, «пожарная лестница вся хламом завалена. Так, может, я расчищу и как-нибудь проберусь? Тебе месяц там все чистить придется», – добил меня Моня. «Там чересчур много барахла, даже шкаф стоит, и что делать?» Растерялся я, и тут Мими подошла к двери, потом прошла через нее. Послышался шум отодвигаемого засова, и через миг дверь раскрылась. «Вот это да!» — восхищенно сказал Моня. «Круто! Спасибо, Мими!» — поблагодарил я. Мими кивнула и присела в некоем подобии реверанса. Я успел войти в дом, поднялся к себе на второй этаж и услышал, как Гудков распекает Епифана Зубатова. «Моня!» — шикнул я, бегом туда и помогая ему. Моня замерцал, демонстрируя возмущение, но все-таки исчез. А я вошел в квартиру, разделся и плюхнулся в постель. Успел только подумать, что эти бессонные ночи меня окончательно вымота. Утром долго понежиться в постели мне не дали. Тишину полусонного дома разорвал женский визг. Я подхватился, но бежать никуда не стал. Вместо этого лениво приказал Моне: «Глянь, кто там?» Моня проворчал что-то нелицеприятное и просочился сквозь дверь. Не успел я повернуться на бочок и задремать, как он вернулся. Нюрка увидела Епифана и орет от радости, сообщил он. «Ну пусть себе орет», зевнул я и попытался уснуть. Однако радостные возгласы, визги, писки дальше спать не давали, и буквально через пару минут мне затарабанили в дверь. «О, черт!» – проворчал я и, сонный и лохматый, поплелся открывать. «Генка!» – взвизгнула Нюра, «ты представляешь!» И тут она увидала, что я в одних трусах, ойкнула и покраснела. «Ты почему в таком виде?» – накинулась она. «Спал!» – зевнул я. «Одевайся!» – велела она. «Зачем?» – скривился я. «Еще рано, а репетиция после обеда ж. А, ну да. Так ты же не знаешь», — улыбнулась она, — «ты представляешь, а Виктор Зубатов живой, он не умер». «Угу», — кивнул я и, видя, что от меня ожидают более весомой реакции, добавил: «замечательно». «И все», — удивленно нахмурилась Нюра. «А что надо?» «Не понял я. Ты разве не хочешь его увидеть, обнять? Вот чего-чего, но обнимать Зубатова я не хотел». Но говорить вслух это Нюре было сейчас чревато. Уж слишком лучезарное у нее было настроение. Поэтому я сказал другое. «А Клара знает?» «Ой», — обрадованно ойкнула Нюра. «Ну, вот беги и обрадуй ее», — сказал я. «Ты же знаешь, как она к нему относится». «И правда», — кивнула Нюра и расцвела улыбкой. «Генка, ты умничка». Внезапно она чмокнула меня в щеку и выскочила из комнаты. Запирая дверь, я услышал женские возбужденные голоса. Похвалив себя, как удачно я перевел стрелки, я вернулся в постельку с твердым намерением подрыхнуть еще часика-два. «Угу», — размечтался. Не успел я придремнуть, как в дверь опять затарабанили. «Да ё-моё», — простонал я, натягивая одеяло на голову. Стук не унимался. «Ну кого там еще принесло?» Я вытащил из-под себя подушку и примостил ее на уши сверху, но все равно стук было слышно. «Моня, убей их», — тяжело вздохнул я, причем особо жестоко. «Можешь даже четвертовать. И каждый кусок соли крупной солью, чтоб больней было. Это Епифан, Моня уже слетал на разведку за дверь. Скажи ему, пусть идет к черту», — вызверился я спать хочу. «У него там что-то случилось», — ответил вредный Моня. «Я ему говорил, но он все равно хочет поговорить с тобой. Натрави на него, Мими», — нашел выход я. «Мими с утра ушла куда-то», — ответил скотина Моня. Стук продолжился. «Ничего не поделаешь, пришлось идти открывать дверь. Чего надо?» — нелюбезно прошипел я Епифану Зубатову. «Поговорить», — хмуро сказал тот. «Другого времени не нашлось, я сегодня был малолюбезен и зол». «Не нашлось», — нахмурился Епифан еще больше. «Говори». «Что говорить?» — не понял он. «Ну, ты пришел поговорить, и пей гомоть», — вскипел я, — «и уже 5 минут мне какую-то дичь втираешь. Что делаю?» — не понял тот сленг из моего мира. «Говори или проваливай». Еле сдержался я, чтобы не покалечить придурка. «А, да», — кивнул Епифан и вздохнул. «Проблемы у меня». «У всех есть проблемы», — хмуро буркнул я. «Я ничего не знаю об этом человеке», — начал Епифан. «Тот, начальник ваш, не знаю, как зовут его, настаивает, чтобы я сегодня провел большую лекцию о развенчании мифа о Троице». «Ну так проведи», — зевнул я. «Но, ты же, когда сектой своей рулил, сколько этих лекций провел?» — пожал плечами я. «Вот и сейчас проведи». «Но тема». «А что тема?» «Троица, духовный христианский праздник. Вот и расскажи о ней, только с негативной точки зрения». «Вот и все». «Хм, ну ладно», — протянул Епифан Зубатов. «Если у тебя все, то выметайся. Но тот ваш руководитель, Макар Гудков, твой друг и идейный соратник», — сказал я. «Да, Макар Гудков, он же меня все расспрашивает. Моня будет теперь рядом с тобой и, если что, подскажет», — распорядился я и опять зевнул. «Но я не могу быть все время рядом с этим», — возмутился Моня. «Почему? У меня и свои дела есть», — раздраженно начал искать отмазки тот. «Кроме того, тебе тоже нужна будет моя помощь». «Да не вопрос», — отмахнулся я. «Если нужна будет, тебя Енох заменит». «А что ты говорил, что от меня требуется?» — напомнил мне Епифан Зубатов. «А точно», — я хлопнул себя по лбу. «В общем, слева от меня по коридору находится комната, первая дверь, там проживает Клара Колодная, она влюблена в Зубатова, кстати, его зовут Виктор, так вот, она влюблена в него, ты должен показать ей, что тоже влюблен в нее, пофлиртовать немного и потом встречаться». «Да не вопрос», — расцвел улыбкой Епифан Зубатов. «Баб я люблю». Я сразу вспомнил сестру Марию Магдалину и сестру Соломею Мироносицу, с которыми сожительствовал Епифан, когда был мессией. Вот и хорошо, кивнул я и выпроводил Епифана Зубатова вон. Сам же вернулся обратно и улегся на кровать. В доме было тихо, ахи-охи поутихли и можно было доспать. Вот только сна у меня больше не было ни в одном глазу. Я поворочился на кровати туда-сюда и понял, что все зря, и нужно вставать. Только я завершил все гигиенические процедуры, как вернулся Енох. Был он возбужден и преисполнен собственной важности. «Ну что там?» – спросил я. Дознаватель отчитывался своему начальнику, и они совещались, начал издалека Енох. «Давай ближе к делу», – велел я, что они говорили. «Кого подозревают?» Енох на такое мое нетактичное замечание надулся. Пришлось его слегка поуговаривать. А когда мне это надоело, я пригрозил, что позову Мими. Это сразу сделало Еноха более сговорчивым, и он четко и внятно рассказал все три версии следствия. По первой версии выходило, что это Зубатов. Он якобы поругался с Ириной, убил ее, а когда неожиданно вошел официант, убил и его, а сам притворился мертвым и потом воскрес, чтобы отвести от себя подозрения. По второй версии это был Рыжий, бывший возлюбленный Ирины, который якобы из ревности устроил все это, убил бывшую любовницу, ее нового друга Зубатова и случайно подвернувшегося официанта. А вот по третьей версии, это был я. Тот журналист все-таки сдал меня, и они решили внедрить в нашу агитбригаду своего агента и посмотреть, какие у меня были мотивы. Дальше наше совещание с Енохом прервал стук в дверь. «Открыто!» — крикнул я, продолжая валяться на кровати. Вставать было лень. В открытую дверь проскользнула Клара, и вид ее разительно отличался от привычной Клары холодной, слегка зачуханной костюмерши агитбригады, причем не первой свежести. А вот сейчас это была женщина, с большой буквы. Глаза ее горели каким-то таинственным блеском, на припухших губах блуждала еле уловимая улыбка. «Капустин», — сказала она и победно улыбнулась. И ее улыбка мне совсем не понравилась. «Чего?» — спросил я. «Хотела сказать тебе спасибо за Зубатова», — прощебетала она. «Это было восхитительно, чудесно. Я не стал комментировать, что раз ей ни с кем сравнивать, то как она определила, что это чудесно, но промолчал. Капустин». Клара встала напротив меня и вонзила тяжелый взгляд, и этот взгляд мне тоже очень не понравился. «А, говорить спасибо тебе за Зубатова не буду», — хмыкнула она, — «ты и так должен был сделать все это еще давно, когда я тебя просила». Я не стал комментировать, а Клара продолжила: «Но раз у тебя так хорошо получается, сделай теперь так, чтобы я была руководителем агитбригады. Срок тебе — 2 недели. А Гудкова мне что, убить?» Не выдержал наглости я. «Как хочешь, мне без разницы. Ты с ума сошла, Клара», — покачал я головой. «А если не сделаешь, я всем расскажу, как ты оживил Зубатова». Глава 9. В комнате мгновенно стало тихо, я изумленно воззрился на Клару, а Клара победно уставилась на меня. «Ты меня, надеюсь, хорошо понял?» Ее тонкогубый рот растянулся в триумфальной ухмылке. Рядом злобно зашипела Мими. Но я зыркнул на нее предупреждающе, и она, недовольно урча, утихла. «Да, сейчас Клара перешла грань. Прошлый раз я ее пожалел. Считал, что она, бедная влюбленная дурочка, барышня не первой молодости, некрасивая, и шансов у нее привлечь яркого Зубатова не было. Поэтому она и бросается в крайности от отчаяния и любви. Так, по крайней мере, я ее тогда оправдал. Но вот сейчас я смотрел на нее и понимал, что нельзя таких вот оправдывать. Под маской жертвы обычно прячется подлый манипулятор. Про таких раньше говорили: волк в овечьей шкуре. Поэтому с заблудшей овечкой нужно срочно разбираться. Иначе будет, как в сказке про золотую рыбку». «Хорошо, Клара», — сказал я, не заостряя конфликт. «Только дай мне хотя бы 3 недели, за 2, боюсь, не успею». «Не ври, Капустин, все ты успеешь. А если не успеешь за 2 недели, я тебя сдам». «Но почему так мало времени?» — возмутился я, а на самом деле мне стало любопытно. «Потому что как раз закончится следственный процесс, и мы сможем уехать отсюда», — отрезала Клара, — «и к этому времени я уже хочу управлять агитбригадой. Здесь нужны перемены и умный руководитель». С этими словами она вышла из моей квартиры, напоследок смачно хлопнув дверью. «Вот мразь», — прокомментировал ее поведение Моня, который тут же материализовался из воздуха. «Почему ты запретил Мими ее укокошить?» — возмущенно спросил меня Енох. «Это отдает слабостью. Она чувствует и вьет из тебя веревки. Поверь, Генка, моему опыту, Даже если ты укокошишь Гудкова и сделаешь ее руководителем агитбригады, на следующий день она что-то новое придумает. А Мими просто уставилась на меня с удивлением. «Все просто», — объяснил я неживому коллективу, — «укокошить Клару мы всегда успеем, и, скорее всего, именно так потом и сделаем, а то у нее крыша совсем поехала, и она действительно стала опасной». «Почему потом?» — проворчал Енох. «Ждешь, когда она потребует сделать ее секретарем ВКПБ?» «Нет», — покачал головой я, — «если бы ты пошевелил мозгами, то вспомнил бы, что мой нож, который дал Сафроний, кто-то украл. Кроме того, на меня недавно покушались, и на Мими покушались. А еще все эти странные жертвоприношения. Так ты решил сделать из нее приманку?» — первым догадался Моня. «Ну не из себя же я жертву буду делать, правда?» — хмыкнул я. Мои призраки повеселели, и даже Мими одобрительно кивнула. «Вот и ладненько. В связи с тем, что в Хлябове произошло столько печальных событий, было принято решение, что наша агитбригада театральные и цирковые выступления не дает, да и остальные концерты и показ кинофильмов были отменены. Но, так как мы приехали, и средства на нашу дорогу были затрачены, кроме того, нужно было продолжать вести разъяснительную работу среди населения, то нам все мероприятия заменили на лекции и беседы. Причем и лекции, и беседы разделили между всеми членами агитбригады, кроме Жоржа и меня. Но хитрый Жорж спрыгнул, мол, лошадь захромала и ему нужно животное подлечить, да и фургоны наши пора проверить, а то дорога предстоит дальняя, хоть бы выдержали. Поэтому его отпустили по хозяйственным делам, все равно оратор из него был так себе. Зёзик пытался тоже в помощники напроситься, но Гудков так на него гаркнул, что больше к этой теме не возвращались. А вот меня в расчет не взяли сразу, мол, недостаточно авторитета. Мал еще, чтобы почтенных жителей Хлябова агитировать на путь атеизма и светлого будущего. Но я на такое решение совсем не обиделся. Ведь когда мне еще такая красота выпадет, все эти две недели я буду предоставлен сам себе. И вот сегодня все наши агитбригадовцы ушли в клуб готовиться к лекциям, а я немного еще повалялся на кровати и решил, что пора искать похитителя моего ножа и обидчика Мими. «С чего начнем?» – задал вопрос Енох, который сегодня был настроен решительно. «Сперва завалюсь куда-нибудь в кафешку, нужно позавтракать». «Это такая дыра», – хмыкнул Моня, – «здесь все заведения раньше вечера и не открываются. Тогда надо идти на рынок», – потянулся я так, что аж в спине хрустнуло. «Там всегда чего-нибудь прикупить можно». Так и решили. Отправились на рынок. Первоначально я хотел оставить кого-то из призраков дома на дежурстве, но они так разнылись, мол, столько лет торчали в ограниченных помещениях, что сейчас любая прогулка для них в радость. В общем, победили меня количеством нытья и жалоб. Рынок встретил меня разноголосым шумом, суетой и запахами. Да, запахи сейчас были самыми главными. Пахло свежей сдобой, дегтем, жареным на углях мясом и сырой рыбой. Мой живот жалобно квакнул. Я оглядывался в поисках рядов, где торговали готовой едой. Сырая рыба меня интересовала мало. «Туда», — сказал Моня и полетел сквозь толпу, показывая мне дорогу. Я пошел за ним, негромко матерясь себе под нос. «Моня-то хорошо, он сквозь любую преграду проходит, а мне пришлось лавировать и толкаться». Но, наконец, мои мучения закончились, и я вышел в пахучие ряды с готовой снедью. Здесь торговали всем, чем угодно. Пирогами с мясом, с картошкой, с капустой, с яйцом и луком, с кашей, с печенкой, с жареной тыквой, с сыром, с ягодами, с грушами — перечислять можно целый день. Отдельно продавали на развес жареную картошку, тушеное мясо, запеченную рыбу. Был целый ряд с молоком, квасом, сбитнями и пивом. У меня аж глаза разбежались. И все это продуктовое великолепие так одуряюще пахло, что я не выдержал, ринулся туда и в считанные минуты накупил кучу еды. «Уф», — довольно сказал я, прижимая к себе торбу со снедью. «И зачем ты столько еды накупил?» — насмешливо фыркнул материализовавшийся Енох. «Ты ведь все это даже за два дня это не съешь, только испортится. Надо было немножко взять, а завтра опять бы сюда пришел за свежатинкой». Я вздохнул, в словах Еноха была доля правды. «Но что сделано, то сделано. Нужно найти, где можно все это съесть», — сказал я. «Возвращаться домой неохота, да и кто-то из агитбригадовцев может вернуться и припахать меня к какой-нибудь работе. Ой, смотри, тебя же ограбить пытаются», — предупреждающе крикнул Енох. Я моментально схватил за руку воришку, оглянулся — щупленький паренек лет 10-11 с немытой шеей и болячками на ушах, который чуть прикрывал старый потрепанный картуз, явно не по размеру. Попался. Рассердился я и дернул неудачливого вора за руку. «Дяденька, я не хотел. Дяденька, миленький, это случайно», — запричитал воришка. «Отпусти меня, пожалуйста, я больше никогда не буду». «Не будешь воровать?» — хмыкнул я. «Вот прямо в эту же секунду возьмешь и бросишь?» «Не буду. Вот те крест, дяденька», — забожился малый, глядя на меня честными-причестными синими глазами, которые ярко выделялись на загорелом до черноты остроносом лице. «Вот как позову сейчас милицию и пусть они с тобой разбираются», — строго сказал я. «Не надо, дяденька», — перепугался малец, чуть не плача. «Лучше сам поколоти, а то они меня в допр запрут, а я там жить не смогу». «Да отпусти ты его, чего к ребенку прицепился», — возмутился Енох. Я заметил, что он покровительственно относится к маленьким детям. «К той же Миме, действительно, Генка, отпустил бы ты его», — рядом появился Моня, у него явно золотуха. «Еще заразишься. Оно тебе надо?» «Мне оно было не надо, но я еще имел к мальцу пару вопросов». «Ты беспризорный?» «Ну», — замялся паренек, и я понял, что таки да. «А где ты ночуешь?» «Когда как?» — уклончиво ответил малец. «У вас банда?» «Да ты смеешься, дяденька», — изрядно удивился малец, так что даже веснушки на остреньком носу посветлели. «Мы же не урки какие-нибудь, да и не сявки». Я за этим его мы сразу понял, что у них своя банда. «Ну, или не банда, а просто шайка. Веди», — велел я. «Куда?» — перепугался малец. «К своим, дяденька, ну пожалуйста», — опять заныл он, уже по-настоящему испугавшись и размазывая свободной рукой слезы по щекам вместе с грязью. «Общаю, что ничего плохого вам не сделаю», — сказал я. «Поговорить надо. У меня задание есть для вас, денежное». «А ты не обманешь?» — недоверчиво шмыгнул носом беспризорник. «Не обману», — пообещал я. «Пошли». Шкет подтянул безразмерные штаны повыше, и мы пошли. Путь пролегал сначала через респектабельную часть города, идти по брусчатке было нормально. Но, когда мы свернули в какие-то подворотни, дорога стала прямо чавкать под ногами. И это явно было не болото, а какие-то вонючие помои. То ли канализация у них протекла, то ли свиней они тут содержат. Я еле поспевал за мальцом, стараясь дышать ртом. Наконец, малец привел меня куда-то, где сплошной стеной стояли разнообразные сараи и склады. «Здесь», — хрипло сказал он и нырнул в цель между досками на стене. Я затормозил, не зная, что делать. Вдруг я сейчас полезу, а там здоровый бугай с топором стоит и сразу меня по темечку тюкнет. «Там только дети», — сказал Моня, который уже слетал на разведку. «Понял», — кивнул я и с трудом протиснулся в узкую для моей комплекции щель. В полумраке сарая, который практически не разгоняла слабо тлеющая лучина, на охапках несвежей соломы сидели дети, человек 6. Причем, как я понял, тот шкет, которого я поймал, среди них был самый старший. Дети были в ужасных лохмотьях, худенькие и грязные. «Дети подземелья, черт возьми», — подумал я. «Здравствуйте», — сказал я детям. Двое из них невнятно ответили, остальные просто смотрели на меня, кто испуганно, кто застенчиво. Среди пестрой ребятни взгляд выделил одну девочку. «Меня зовут Гена», — сказал я. «Давайте знакомиться. Ванька, Санек, Шпилька, Карасик, Улька», — последней назвалась девочка, такая худенькая, что казалось невероятным, как ее голова с копной всклокоченных волос держится на такой шейке. «Хма, ты пошамать принес? Кушать хотца?» — жалобно протянул маленький рыжий шкет в засаленном пиджаке на вырост на голое тело. Слова «хама» он говорил с ударением на первый слог. Как потом выяснилось, это было прозвище, сокращенно от слова «хомяк». Парня так прозвали за домовитость. «Не вышло», — вздохнул «хама», — «мой старый знакомец, который и привел меня сюда». «Ничего, завтра, может, повезет», — сказала девочка и невесело улыбнулась. «Ты вчера то же самое говорила, Улька», — грустно сказал чернявый пацаненок, имя его я не разобрал. «А вот я принес», — преувеличенно бодро сказал я, отгоняя щемящее чувство тоски и безнадеги. «Меня хама потому и привел к вам. Показывайте, где обедать будем». «Да вот тут и будем», — Улька на правах хозяйки показала на перевернутый замызганный ящик, который служил им вместо стола. «А чего грязно у вас так?» — удивился я и расстелил на грязных досках ящика кусок газеты, в которую торговка завернула мне пироги. «Ну, я понимаю, не всегда пошамать что бывает, но гнилую солому подмести можно, и ящик этот почистить». «Да мы тут второй день только», — пояснил чернявый паренек, завороженно глядя жадными глазами, как я споро выкладываю из торбы колбасу, жареную рыбу, пироги и огромный кусок запеченного сыра с изюмом. Конфеты я тоже купил, но сейчас пока не выложил. А то знаю я этих детей, сразу начнут из сладкого. Руки, конечно, вы не моего, строго спросил я. Так воды у нас нету, Гена, вздохнул Хама, мы раньше жили на чердаке старого дома, там печку топит и тепло было от комина, так там и колонка рядом в соседнем дворе была, так что у нас чисто было и мы мылись, а потом туда камышевские пришли и нас выгнали, а здесь до колодца далеко, и там гимназисты нас бьют и камнями бросаются, мы туда редко ходим, а воду только для попить бережем, у меня аж в горле запершило, но ты не думай, мы вот скоро уже немного денег соберем, шпильки ногу подлечим и в деревне уйдем, там летом в лесу жить можно, халабуду сделаем, а вокруг сады и огороды, яблоки и картоха будет, а в прудах рыбалка, и раки, красота, малыши радостно засмеялись, видно, что мечту эту они лелеяли уже давно, и жили той надеждой, что какая красота им будет, когда они станут жить в лесу в шалаше, ну, налетай, малышня, сказал я, когда закончил нарезать снедь кусками, ребятишки, которые сидели и чинно наблюдали за моими приготовлениями, резво начали хватать все подряд, запихивая еду в рот, глотая целыми кусами не жуя. Я хоть тоже был голоден, а так как еды было много, то взял небольшой кусочек пирога и принялся потихоньку есть. Но особо аппетита не было, уж очень гнетущим было впечатление от всего этого. Наконец, ребятня наелась, и я спросил, наелись? Да, сыто отдуваясь. Счастливо сказал Хама, остальные сконфуженно заулыбались. «Ну тогда вот вам по конфете и начнем серьезный разговор», сказал я, вытащил из торбы 6 конфет и раздал всем по одной. Все моментально стали серьезными, даже о конфетах забыли. Я наклонился к ним и тихо сказал, «В общем, мне нужно, чтобы вы». Обратно домой я добрался уже когда солнце свалилось куда-то за крыши домов и стало темнеть, но фонари еще не зажгли. Как ни странно, в окнах дома, где мы квартировали, был свет, почти во всех окнах. Хаем странно, что-то опять случилось, удивился я. Сейчас слетаю в разведку, заявил Моня и первым, пока не сориентировался Енох, метнулся сквозь стену дома. Енох разразился крепкими непечатными выражениями, ему тоже было любопытно, но он явно не успевал за стремительным Моней. Через пару минут Моня вернулся, не успел я еще дойти до входных дверей. «Ну что там, да все нормально», — хмыкнул Моня и загадочно добавил, «сейчас сам все увидишь». «Тогда зачем ты летал в разведку?» — заверещал Енох, «какая от тебя польза?» «Я убедился, что там нет опасности», — заявил Моня и Енох умолк, только злобно ворчал что-то себе под нос. «Я вошел в дом, везде было светло, только никого на первом этаже не было. Я поднялся по скрипучей лестнице. Сверху доносился смех, голоса и звуки музыки. Может, репетируют? Гадский Моня иногда так не вовремя любит напускать таинственности. Аж бесит. Наконец, я дошел до своей квартиры. Рядом, из квартиры Епифана Зубатова доносился весь этот шум. Звучала музыка, разговоры, слышался звон стекла. Да и запахи еды пропитали весь этаж. Я, глядя на этих бедных детей, смог тогда съесть лишь крошечный кусочек пирога. Так что сейчас мой голод был таков, что я готов был сожрать целого слона, без соли. Поэтому, недолго думая, я толкнул дверь и вошел внутрь. Перед моими глазами открылась удивительная картина. Все агитбригадовцы в полном составе сидели за сдвинутыми столами, явно их стащили со всех квартир, и столы ломились от всевозможной еды, явно ресторанной. Раскрасневшийся от выпитого Зёзик лихо разливал дамам по фужерам, стаканам, чашкам и бокалам, что нашли, туда и разливал, шампанское. Мужики пили водку и коньяки, все наперебой разговаривали, была уже та стадия опьянения, когда двое вроде как ведут диалог, но каждый о своем, не слыша друг друга. «О, Генка, где ты ходишь?» – радостно воскликнул Гришка Караулов, увидев меня. «Иди к нам, Генка!» – закричала Нюра и замахала рукой. «А мы тут только недавно о тебе говорили», – пьяненько подмигнул мне Жорж и икнул. «Капустин, знакомься, у нас в коллективе новый человек», старательно выговаривая слова, с серьезным выражением лица сказал Гудков. «Это не человек, а барышня», поправил его изрядно захмелевший Зёзик, причем очень даже ничего. «Зёзик, ну как так можно?» Хором, смеясь, возмутились Нюра и Люся. «Какая она тебе барышня?» «Она, Человек. А что, барышня не может быть человеком? Дискуссия явно набирала обороты, и обо мне все уже давно забыли, переключившись на более важные в данный момент вопросы. Здравствуйте. Так вы и есть тот самый Генка? На меня с любопытством уставились черные блестящие, с поволокой глаза. Давайте знакомиться. Я, Шарлотта, глава 10. Я окинул взглядом барышню. На вид ей было примерно лет 18-30. По нынешней моде они сейчас все белили лица для аристократической бледности, густо подводили глаза, чтоб было как у панды, и губы темным, а волосы укладывали так, что сразу и не разберешь, девица это или зрелая женщина. Вот и Шарлотта была из таковых. Хоть в комнате было хорошо натоплено, она демонстративно зябко куталась в какие-то бесконечные шали в многочисленных складках и рюшах, завитые волнами короткие волосы жирно блестели то ли от воска, то ли вообще от бриолина, я особо не разбираюсь в этих бабских штучках-дрючках. «Шарлотта, значит», — сказал я и добавил, «и чем же вы, товарищ Шарлотта, будете у нас заниматься?» «Я шансонетка», — кокетливо улыбнулась Шарлотта и выпустила струйку дыма. Курила она очень изящно, тоненькую папиросу держала за длинный мундштук и при этом отставляла мизинчик. «Шансонетка», — вытаращился я, «нет, я, конечно, все понимаю, агитбригада». Это по сути живая газета, театрализованный разговор со зрителем на доступном ему языке, донесение антирелигиозной информации посредством ярких декораций и карнавального выступления. При этом использовались все возможные элементы эстрады и цирка, от хоровой декламации до сальто мортали или даже танца опашей. Но шансонетка, насколько я знаю, комсомольские организации давно и прочно боролись с этим явлением, считая его мещанством и пережитком прошлого, а тут Гудков лично притащил шансонетку в недра агитбригады. Упасть и не встать, что-то, как говорится, в лесу большое и сдохло, не иначе. Пока я отходил от удивления, шансонетка Шарлотта подставила пустой бокал Зёзику, который щедро плеснул туда шампанского, отпила немножко, а затем протянула мне. «За знакомство», — сказала она с многозначительным придыханием. «Ой, извините, я не пью», — ответил я и пояснил, «мал еще». Шарлотта капризно надула губки, но тут Гудков попросил. «Шарлотта, ты же поешь красиво, спой нам что-нибудь». «Да, спой», — подхватил Гришка. «Душа просит, пожалуйста, спой, просим, просим». Отовсюду раздались пьяненькие возгласы. Шарлотта для виду чуток смущенно поломалась, а потом сказала, «Но я без музыки не могу, будет тебе музыка, какую музыку ты хочешь, да хоть волынка». Гудков сказал, «А на гитаре можешь, а то», томно ответила Шарлотта и повела плечиком. «Сейчас будет», пообещал Гудков, наткнулся взглядом на меня и велел, «Капустин, не в службу, а в дружбу, метнись за гитарой». «Хорошо», кивнул я и уточнил, «А где она?» «У Нюры была вроде», задумчиво сказал Зёзик, «Я видел, она после репетиции к себе забрала». «Это я сперва забрала, а потом Клара ее забрала», — ответила Нюра. «Как Клара? Да ладно, не может быть. А зачем ей? Никак петь собралась». Со всех углов послышалось пьяное ржание и подтрунивание над костюмершей. Сказала, что Зубатов ее учить будет, под общий смех пояснила Нюра, неодобрительно покачав головой. «А то я смотрю, что-то он зачастил к ней», — хихикнул Гришка Караулов. «Ну так за раз не научишь же». Конец фразы потонул в общем хохоте. Хотя продолжение я не слушал, вышел в коридор и направился к Зубатову. Моня увязался за мной. Енох остался там, подслушивать разговоры. Не успел я дойти до двери Зубатова, как Моня, который успел смотаться на разведку, заявил, «Его дома нету, а где он?» Задумался я и спросил, «А гитара там есть?» «Подожди, я сейчас», — велел Моня и опять просочился сквозь зубатовскую дверь. Невольно я ему позавидовал, хорошо иметь какую-то суперспособность. «Нет, так-то мне нарекать нечего, я сильно отличаюсь от большинства людей, но вот умел бы я проходить через дверь». Мысли мои мечтательно запорхали в черепной коробке. Я представил, что бы я сделал, если бы умел проходить сквозь дверь. «Наверное...» Прежде всего, нашел какого-то злого буржуя-эксплуататора и ограбил бы его, а лучше, двух или даже трех. На полученные деньги приобрел бы себе автомобиль, или даже два. Всегда хотел два. Один, красивый, спортивный, чтобы летал аж, а второй, бронированный джип, чтобы в таком, как в танке, можно было и на охоту на тигров не бояться ехать. А еще прикупил бы остров где-то в центре Средиземного моря, хотя там движняк кораблей сильный. Может, лучше, где-нибудь на Мальдивах. Одного острова мне вполне хватит. Сколько там мне одному надо? Построил бы там себе замок. Мои мысли самым бесцеремонным образом прервал Моня. Как раз, как я представлял, как я загораю на своем острове в окружении трех сисястых мулаток с упругими жопками. Нету гитары, сообщил Моня. Интересно, он, наверное, у Клары. Догадался Моня и сказал мне: «Ты подожди, я быстро проверю», и исчез. А я остался стоять в коридоре и снова попытался вспомнить то ощущение, когда я на острове с мулатками, но Моня уже настрой капитально сбил. «Да, он с Кларой», — вернулся Моня и отчитался. «И гитара там тоже. Что они делают?» — спросил я, размышляя, не будет ли это чересчур, стучаться им. «Ругаются», — ответил Моня. «Ругаются?» — удивился я. «Ну ладно, сейчас посмотрим, чего они там ругаются». Я подошел к двери Клариной квартиры и решительно постучал. Пару секунд ничего не происходило. Затем дверь рывком распахнулась и в проеме появилось недовольное лицо полуодетой Клары. Увидев меня, она злобно прошипела. Явился не запылился. «Что случилось, Клара?» – спросил я. «Сам полюбуйся», – вызверилась Клара. «Я за гитарой», – торопливо ответил я и добавил. «Меня Гудков послал. Сказал, срочно надо. Так что давай». Клара хотела что-то язвительно сказать, но тут выскочил Епифан Зубатов. Был он да нельзя взъерошен, голову втягивал в плечи, зато в руках держал гитару. «Держи», — ткнул инструмент в руки мне и хриплым шепотом сказал: «Пошли отсюда, только быстро». «А что такое?» — тоже шепотом спросил я, стараясь не обращать внимания на гневные выкрики Клары сзади. Мы трусцой устремились подальше от Клариной квартиры. «Задолбала она меня», — пожаловался мне Епифан Зубатов. «Да что случилось?» — не мог понять я. «Аппетит у нее слишком уж большой, не выдерживаю уже». Я еле сдержался, чтобы не расхохотаться, аж остановился. А Епифан Зубатов печально сказал: «Ужас, кошмар кошмарный, я уже обратно в куклу хочу, Гришка. Но ты же, помнится, вполне себе прекрасно проживал с сестрой Марией Магдалиной и с сестрой Соломеей Мироносицей. Сразу с двумя. А теперь что не так? Не с двумя». Самодовольно хохотнул Епифан Зубатов. «Мимо меня ни одна симпатичная прихожанка там не прошла. Ну вот», — развел руками я, — «их у тебя сколько было? Пару десятков где-то, а тут одна только тощая Клара». «Да то, что тощая, то ладно, я на ее рожу и не смотрю», — вздохнул Епифан. «А вот что она ненасытная, все соки из меня выпила. Нет, не могу я с нею больше, и не проси». «Ну где ты там?» Дверь распахнулась и на меня уставилось пьяное лицо Гришки Караулова. «Меня Гудков тебя искать послал, Ик». «Вот он я», — сказал я, — «несу и гитару, и Зубатова». «Я сам иду», — проворчал Епифан Зубатов и вошел в дверь. Я последовал за ними. «Ну наконец-то», — проворчал Гудков и вручил гитару Шарлотте. Та отпила из своего бездонного бокала и пробежалась пальцами по струнам. Зазвучала серебристая музыка и она глубоким хрипловатым голосом запела. «Вот сейчас, друзья, расскажу я вам. Этот случай был в прошлом году, как на кладбище Митрофаньевом. Отец дочку зарезал свою. Тьфу, ты, мне захотелось аж выругаться. Неужели Гудков позволит такую примитивную ерунду внедрить в репертуар агитбригады? Но, похоже, песня всем нравилась, потому что слушали ее, затаив дыхание». Особенно пожирал глазами Шарлотту Епифан Зубатов. «К сожалению, я тогда не обратил на это особого внимания. Когда мелодия умолкла, все, хоть и были изрядно пьяными, несколько мгновений сидели в полной тишине, осознавая и переваривая услышанное. Шарлотта действительно оказалась незаурядно талантлива. Она буквально заворожила, парализовала своим невыносимо серебристым голосом. «Молодец!» Первым отмер и похвалил Шарлотту Гудков. «Красиво как спела! Замечательно! Чудесно! Браво!» Раздались голоса агитбригадовцев. Шарлотта буквально купалась в обожании, упиваясь всеобщим восхищением. «Шарлотта, позвольте!» Рядом с нею присел Епифан Зубатов и, отобрав бутылку с шампанским, налил ей в бокал, и себе заодно. «А нам?» – возмущенно воскликнула Люся. «Держи, Зёзик, вперед, поухаживай за товарищами барышнями, не спи, казак». Епифан Зубатов ткнул бутылку обратно в руки Зёзику, а сам обернулся опять к Шарлотте и принялся поедать ее многозначительным взглядом. Та явно млела. «Шарлотта», — глубоким грудным голосом промурлыкал Епифан Зубатов, Сейчас он был похож на большого довольного кота. «Ммм», в ответ проворковала она. «Может, на брудершафт?» Заглянул глубоко в черные глаза Шарлотты Епифан Зубатов. «Так сказать, за знакомство?» «Угу», «ммм», состроила глазки Шарлотта и смущенно зарделась. Они выпили почти одновременно и смачно поцеловались. И надо же было такому случиться, что именно в этот момент распахнулась дверь и вошла недовольная Клара, и увидела, и возмутилась. Хотя это было мягко сказано, очень мягко, скотина, заверещала она, схватила полотенце, которым Зёзик тщетно перед этим пытался вытереть разлитое вино, и заехала этим полотенцем прямо, правильно, по лицу Шарлотты, все-таки даже в состоянии аффекта инстинкт самосохранения у нее не отказал, и бить прилюдно по лицу тряпкой Епифана Зубатова она не решилась. Зато уж Шарлотте досталось так, что все содрогнулись. «Коза уродская, ах ты ж кикимора, уродище! Ты куда свою губишню тянешь?» Она приговаривала и после каждого эпитета хлестала Шарлотту грязной тряпкой. Тушь у той растеклась, на выбеленном лице пролегли бурые пятна от вина, и сейчас она стала похожа на индейца Джо, вождя племени Пумпа-Юмпа в боевой раскраске. «Отстань, дура!» Шарлотта попыталась оттолкнуть Клару, но только сильнее разозлила ее. Клара завизжала как свинья, когда ее режут, и бросилась опять на Шарлотту. Она ухватила ее за волосы и принялась таскать туда-сюда, норовя, чтобы лицо шансонетки попало в тарелки с салатами. «Вот тебе, вот». При этом, что примечательно, никто из агитбригадовцев не предпринял никакой попытки их развести или хоть как-то спасти Шарлотту. Все уставились на это действо и как завороженные смотрели, словно в кино. Шарлотта вяло пыталась отбиться, но у нее мало получалось. И сейчас она больше старалась уберечь глаза и лицо от соприкосновения с острой едой. «Тварь!» – завизжала Клара, схватила из рук Зёзика недопитый бокал и вылила все содержимое на голову Шарлотте. «Еще хоть раз увижу!» – прошипела она, схватив Шарлотту за волосы. «Если хоть на пушечный выстрел к нему подойдешь, я тебе вилкой глаз выколю!» «Поняла!» – поняла, запинаясь и размазывая слезы, сказала Шарлотта. «И так будет с каждым!» Клара окинула мрачным взглядом Нюру и Люсю и вышла из комнаты, громко хлопнув дверью. Несколько минут все сидели в полной тишине и прострации, нарушаемой только слабыми всхлипами Шарлотты. «И что это сейчас было? Кто хоть что-то понял?» Удивленно прокомментировал ситуацию Жорж. «На следующий день, когда все ушли на репетицию, а я уже проснулся и собрался идти на рынок, кто-то тихонечко поскребся в дверь. Я вытянул шею и прислушался». Моня понятливо кивнул и пулей вылетел сквозь дверь. Через секунду он вернулся и сказал ехидно: «Там твои шкеты». «Отлично». Я встал и открыл дверь. На пороге соляными столбиками застыли двое мальцов, немного испуганно глядя на меня. «Заходите», — велел я. «Сейчас они тебе в шее гнит в квартиру нанесут», — прокомментировал Моня, неодобрительно качая головой. «Но это же дети», — возмутился моментально появившийся Енох. «Они не виноваты, что им приходится жить в таких условиях. Вот когда Генка запаршивеет, то сразу поймет, что это за дети», — не унимался Моня. «А я тебе говорю, тихо там», — шикнул я на призраков и дети, решив, что это им, испуганно вжали головы в плечи. «Ну вот, детишек перепугал», — проворчал Енох. «Им и так не сладко». Я и сам уже это понял и поспешил успокоить ребят. «Это я не вам», — пояснил я им, — «у меня тут мыши под полом завелись, иногда шумят слишком громко, так я их голосом пугаю». «Мыши, это еще ничего», — серьезно протянул чернявый парнишка, явно подражая взрослым. «Вроде вчера он назвал себя шпилькой, я точно не помню. Вот когда крысы лезут, вот тогда плохо». Второй шкет шумно вздохнул и в подтверждение закивал головой так интенсивно, что огромный, не по размеру, картуз практически свалился ему на глаза. «Ты же шпилька, да?» – спросил я первого мальчика. Шпилька смущенно зарделся и кивнул. «Ну, рассказывайте», – сказал я и указал им на стулья. «Да нет, дяденька, мы тут посидим», – застеснялся шпилька, глядя то на свои грязные лохмотья, то на светлую обивку стула, а потом просто взял и сел прямо на полу. «Ну давай», не стал напрягать поучениями ребенка я и тоже сел на полу напротив. Второй ребятенок остался стоять и я, погрузившись в историю, что рассказывал шпилька, перестал обращать на него внимание. «В общем, как ты и сказал, мы разделились, а я пошел посмотреть за торговыми рядами. Иду и вижу, пиковая дама по улице идет, я давай за ней». «Кто идет?» – удивился я, даже не думал, что эти дети знакомы с классикой. «Дык, пиковая дама», — нетерпеливо повторил Шпилька, — «эта барышня у нас такая, живет в свечном переулке, ходит вся в черном, и глаза у нее черные-черные, и, говорят, может даже с мертвыми разговаривать». Я невольно хмыкнул, кто бы подумал, а как посмотрит, прямо страсть какой ужас берет, все боятся на нее смотреть, глаза сразу опускают. А я вот однажды на спор ей в глаза посмотрел, да, не побоялся, похвастался Шпилька, кольцо колбасы потом выиграл, ох и наелись мы тогда колбасы, от пуза, он мечтательно заулыбался, а у меня остро защемило в груди, рассказывай дальше, мягко направил я разговор в нужную мне сторону, ну и вот, запальчиво продолжил Шпилька, я такой, шмыг за нею, она не видит, я умею ходить так, что меня никто и не увидит, у меня шаг тихий. Иду такой, значится, а она домой пришла и дверь сразу закрыла. Но меня за так не возьмешь. Я на дерево влез и через окно смотрю. Он многозначительно посмотрел на меня, ожидая реакции. Я восторженно вздохнул. Ну ничего себе, какой молодец.